Сержант Даниэль Шуинар разыскивал что-то под штабелем еще не установленных на место полок и резко вскинул голову, когда кардинал сообщил ему, что хотел бы полететь в Нью-Йорк. «Вам незачем туда лететь. Нью-Йорком занимается разведка». «Разведка только что оттуда вернулась. Келвин Сквайр только что изложил мне очень правдоподобную версию убийства Мэтлока. Сквайр говорил, что Говарда Мэтлока задержали, когда он шпионил на базе ПВО, верно?» «Да, и что же?» «Я только что связался с этой базой. Руководитель их службы безопасности в жизни не слыхивал о Говарде Мэтлоке, и записи об этом инциденте у них нет. Возможно, разведка по какой-то причине попросила их засекретить эту информацию. А еще Келвин Сквайр умолчал об одной незначительной подробности. И он рассказал Шуинару о звонке в Нью-Йорк.